Глава 64. Быть с тобой. Сусу проснулась и, несколько секунд не открывая глаз, блаженствовала на мягкой перине. Лицо ее согревало солнышко, даже сквозь закрытые веки ощущалось его тепло. Кажется, она больше не в подземелье. Это Чэньдянь? Девушка потянулась и почувствовала, что к одному из ее запястий привязана веревка. От неожиданности она распахнула глаза и окончательно проснулась. Так и есть, ее рука привязана к изголовью кровати с драконами. Проклятие! «Сопротивляться бесполезно, это слабая вода», — раздался голос Гоу Ю. Итак, она снова в опочивальне на императорском ложе. Сусу оглядела покои, но его величество не увидела. Хранитель нефритового браслета внес ясность. Тантай Цзинь забрал госпожу из подземелья прошлой ночью, принес сюда, уложил на свою постель, а сам сел рядом. Смотрел на тебя всю ночь, как безумный, а под утро привязал веревкой к кровати. Девушка нахмурилась и скривила губы. «Как же я это ненавижу!» Шелковая веревка, пропитанная слабой водой, делала ее не только физически слабой, но и подчиняла волю, превращая в послушную, беспомощную куклу. Сусу ненавидела это состояние еще и потому, что для нее оно накрепко было связано с мучительными воспоминаниями о гибели Сяолиня. Гоу Ю прекрасно все понимал, но помочь ей ничем не мог. Положение его госпожи и впрямь незавидное. Она в полной власти Тантай Цзиня, чья гордость ей глубоко уязвлена. Сусу не только предала остатки его доверия, помогая Пан Иджи и ордену затаившегося дракона, но еще и избила его величество. Хозяйка браслета и хранитель молчали. Тишину нарушили легкие шаги молоденькой служанки. «Ваш завтрак, госпожа». «Я не голодна», — ответила Сусу. Девушка потупилась и настойчиво проговорила. «Его величество распорядился. Если госпожа не ест, старая госпожа тоже не ест». У Сусу не оставалось выбора. «Хорошо, давай сюда». Служанка кинулась помогать, но девушка сама взяла ложку и попробовала еду из маленькой миски. Каша оказалась хорошо разваренной и ароматной, ровно такой, какую мог принять ее измученный двухдневным голоданием желудок. Она ела, а молодая служанка внимательно за ней наблюдала. Дворцовая прислуга любит посплетничать, а девушки из опочивальни говорили, что у нее нет официального статуса при дворе. Судачили, что его величество ее люто ненавидит и всячески над ней измывается. Но выглядела императорская невольница вполне здоровой. Хотя личико у нее и бледное, но глаза ясные, а взгляд доброжелательный. Такая живая и милая, нежная, как мягкий рисовый пирожок. «Просто красавица!» – подумала про себя служанка. Конечно, не такая томная и изысканная, как принцесса Джаохуа, совсем другая. Свежая и естественная, словно весенний дождь или цветок сливы, что распустились в эти зимние дни в дворцовом саду. Тем временем обитательница опочивальни доела кашу и окликнула замечтавшуюся служанку. Та встрепенулась и с виноватым видом, собрав посуду, поспешила удалиться. Сусу задумалась. Тантай Цзинь использует старую госпожу Е, чтобы заставить ее делать то, что он захочет. Даже ее слабая попытка показать свое недовольство, отказавшись от еды, пресечена на корню. Тут снова подал голос Гоу Ю, который, поразмыслив, решил ничего больше от своей госпожи не скрывать. «Я должен тебе сказать нечто важное. Когда ты была без чувств, Тантай Цзинь целовал тебя». Он смутился и, помолчав, добавил. «Долго и как-то отчаянно». «Вот как, понятно». Она задумчиво коснулась своих губ и, усмехнувшись, добавила. «Как романтично!» Не такой реакции ожидал Гоу Ю от Сусу. Впрочем, чему удивляться? После трагической гибели Сяолиня его госпожа сильно изменилась. Раньше, когда она защищала и спасала злосчастного принца-заложника, ее сердце невольно сочувствовало ему. Девушка даже опасалась, не дрогнет ли ее вера в Дао, в самый ответственный момент. Нынешняя Сусу абсолютно тверда в решимости до конца следовать своей цели и спасти смертный и бессмертный миры от пришествия повелителя демонов. Гоу Ю подумал о том, что когда-то он беспокоился, сможет ли Сусу ради выполнения миссии приступить через свои сострадательность и духовную чистоту, а теперь боится того, на какие жертвы она способна пойти, и будут ли они под силу смертной девушки, пусть и с душой бессмертной. С рукой, привязанной к спинке кровати, Сусу не могла ничего предпринять и поэтому решила еще немного отдохнуть. Ко времени возвращения Тантайцзиня она проснулась, но он не появился, и она снова закрыла глаза. Спустя какое-то время ее потревожили шаги служанки, которая расставляла в опочивальне зажженные фонари. Сусу, проспавшая целый день, почувствовала себя отдохнувшей и приободренной. Она села на кровати и обнаружила, что чуть поотдаль молодые евнухи раздевают императора, вернувшегося в свои покои. Он широко развел руки, и маленькая служанка с белым от страха лицом аккуратно снимала с него тяжелые одежды, вышитые серебряными драконами. Тело юного императора до сих пор выдавало следы полного лишения детства. Пусть он и вырос высоким, все равно оставался очень худощавым. Это обстоятельство и хмурый взгляд подозрительно прищуренных глаз сводили на нет все очарования его молодости. Обнаженный и худой, он был похож на гибкую и смертельно опасную змею. Заметив, что Сусу наблюдает за ним, он вперил в нее полный негодования взгляд. Если бы она не верила Гоу Ю как самой себе, то непременно усомнилась бы в правдивости его слов. «Пока ты была без сознания, он целовал тебя». Это даже звучит смешно, хотя то, как его величество таращится на нее сейчас, еще смешнее. Длина веревки, которой ее привязали, позволяла двигаться только в пределах императорского ложа. Поэтому она уселась, скрестив ноги, и притихла. Темные, как антрацит, волосы атласной волной покрывали ее спину до тонкой талии. Прислуга бесшумно удалилась. Тантайцзинь подошел и с совершенно невозмутимым видом улегся с краю широкой кровати, не обращая на нее ни малейшего внимания. Сусу подобралась к нему поближе и, не говоря ни слова, заглянула в лицо. Его длинные и черные, как воронье крыло, ресницы дрогнули. Губы девушки тронула лукавая улыбка. Долго ее пристального взгляда он выносить не мог и, открыв глаза, рявкнул: «Пошла вон!» Сусу звонко возразила: «Я не могу, ты же меня привязал, сними веревку, и я лягу на пол». «Ты не поняла, что мы наказали тебя?» «Ну почему же? Я поняла. Вот только зачем я здесь, в вашей опочивальне?» В свете фонарей ее взгляд был полон очаровательного простодушия. Тантайцзинь фыркнул и повернулся к ней спиной. «Ты еще пригодишься». «Пригожусь? И для чего же? Великая Ся тобой уже завоевана, семья Е не извергнута. Для обучения заклинаниям у тебя есть даос. Я только путаюсь у тебя под ногами. Может, лучше меня убить?» Не получив ответа на свои вопросы, Сусу решила сменить тактику и заговорила мягким, вкрадчивым голосом. «Ваше Величество, прочитали третью главу второй части «Просвещение»? Помните, о чем там говорится?» Тантайцзинь замер. В его черных бездонных глазах заплясали отсветы фонарей. Конечно, он помнил. Это глава о любви. Девичий голос за его спиной был подобен шепоту ветерка, легонько дунувшему в ухо. «Я тебе нравлюсь». Его пальцы судорожно сжали простыни, и он в одно мгновение перевернулся и, придавив ее своим телом к кровати, прошипел: «Заткнись!». Околдованная слабой водой, девушка не могла сопротивляться и просто смотрела на него ясными, неведающими страха глазами. А он дрожал от возбуждения, злясь, что его разоблачили. Она замахнулась, как для удара, но вместо пощечины нежно погладила его по щеке. По телу юноши пробежала судорога, а лицо, там, где его коснулись ее пальцы, запылало от ожога. Он повернулся от волнения и тихо предупредил: «Не пытайся ничего предпринять. Тебя связывает веревка со слабой водой. Ты ни на что сейчас не способна». Девушка рассмеялась, как будто он сказал что-то забавное. «Так ты больше не боишься меня?» Он сжал зубы, но не издал ни звука. Сусу и так знала ответ. Ее предположение подтвердило слеза угасания души, что запылала в складках платья на груди. Она попросила: «Развяжи меня, пожалуйста, мне неудобно». Вежливое и милое обращение вызвало у Тантайцзини неожиданную реакцию. Он ощетинился и вперил в нее полные недоверия глаза, тут же заподозрив, что поведение супруги – часть хитроумного плана, и через секунду она выкинет какой-нибудь фокус. Пришлось ей успокоить его, пообещав: «Я больше не сбегу и не нарушу твоих планов. Я хочу быть с тобой. Ты согласен?» «Быть со мной?» — повторил он с сарказмом. Невинность ее бровей словно растаяла, а глаза загорелись сияющими цветами. «Да», — кивнула она, — «быть с тобой, ведь я твоя жена». «Нет», — жестко ответил он, — «ты никогда не будешь со мной». Он как будто стряхнул с себя очарование момента и, помрачнев, язвительно уточнил: «И кому ты хочешь помочь в этот раз? Панеджи сбежал. Может, восьмому принцу? Он больше подходит для трона. Теперь ты будешь стараться для него. Сначала для Сяолиня, потом для Панеджи, но никогда для меня. Ты ненавидишь меня всем сердцем, проклятая лгунья». Девушка ничего не ответила, а Гоу-Ю пробормотал: «Какой догадливый». Император, конечно, не собирался убивать ее прямо сейчас, но, видя, как в его глазах разгорается безумие, хранитель нефритового талисмана всерьез испугался, что его юной хозяйке грозит смертельная опасность. Сусу наивно полагала, что если она проявит к его величеству чуть больше доброты, он растает и будет вести себя как сказочный благородный принц. Но, глядя в его прищуренные от злости глаза, поняла, что ошиблась. Его ресницы вздрагивали, тонкие губы побелели, а взгляд из убийственного превратился в испепеляющий. К ее попытке быть с ним помягче только укрепили его в самых худших опасениях. Она перестала улыбаться и, согнув ногу в колене, нанесла удар. Страх и недоверие на его лице тут же сменились презрительным спокойствием. Как будто все встало на свои места. «Я император», — вдруг заявил он. Сусу не очень поняла, к чему он клонит. «Могу делать с тобой все, что мне заблагорассудится, как с любой вещью, которая мне принадлежит». О, теперь он надумал доказывать, что она ему не нравится. Спохватился, значит, она вещь, мать его. Как только Сусу перестала улыбаться, лицо ее вновь приобрело строгое и одновременно невинное выражение. Он смотрел на нее, не отрывая глаз, а кадык на его шее дрогнул вверх-вниз. Она почувствовала беспокойство, что происходит. В следующую секунду он резко наклонился и прижался губами к ее шее. Его голос был глух и неумолим. «Мы можем сделать с тобой все, все, что захотим». Он пытается убедить в этом себя или ее. Порыв Тантайцзиня испугал Сусу. Она вцепилась в его волосы, пытаясь оторвать юношу от себя. «Отпусти! Не трогай меня!» Но он и не думал останавливаться. Напротив, тяжело дыша, остервенело гладил ее тело. Защищаясь, она вырвала у него клок волос, но он только хмыкнул и жадно припал к ее губам. Она вертела головой, уворачиваясь, но веревка, вымоченная в слабой воде, почти лишила ее сил, и все попытки вырваться были обречены. «Мерзавец, я же не нравлюсь тебе! Так чего ты ко мне пристаешь? Обнимайся со своим одеялом! Это тоже вещь, придурок!» Она больно дернула его за волосы. «Ненормальная!» – бросил он сердито. «Ты меня называешь ненормальной? Псих!» Он всегда был слабее ее, но злое колдовство слабой воды сделало ее беспомощной пленницей императорского ложа. «Не дергайся, иначе я убью твою бабушку!» «Бессовестный, это я тебя убью!» Она почувствовала, что в живот ей уперлось что-то твердое, и, запаниковав, расцарапала ему лицо. Но это насильника только распалило. Вдруг из-за двери кто-то дрожащим от страха голосом сообщил: «Ваше Величество, принцесса Джаохуа больна, ее рвет кровью!» Тантайцзинь замер. Он все еще тяжело дышал, а глаза его горели страстью, но прозвучавшие слова будто облили его холодной водой. Он посмотрел на прижатую тяжестью его тела Сусу, и та ответила ему полным презрения взглядом. Тогда он просто встал, оделся и вышел. Холодный ночной ветер с размаху ударил Тантайцзиня по лицу, и он окончательно пришел в себя. Шедший рядом нянь Баюй, увидев расцарапанную щеку императора, испуганно вскрикнул: «Ваше Величество!» Но тот взглянул на него с такой холодной яростью, что верный слуга проглотил свой вопрос и пониже опустил голову. Свой путь они продолжили в полном молчании, пока Тантайцзинь не вернул себе свое обычное самообладание. Едва переступив порог дворца нефритового лотоса, император спросил у поспешившей навстречу служанки: «Что случилось? Вызвали лекаря?» Глаза прислуги наполнились слезами. «Ваше Величество, спасите принцессу!» Придворный лекарь осмотрел ее и сказал, что она заболела от тоски. Ей осталось всего 3 года. «Как такое может быть?» Служанка задрожала от страха. «Говори!» «Все говорят, что она давно здесь, и Ваше Величество даровал ей титул принцессы Джаохуа, но до сих пор не подтвердил его. Ваше Величество не любит ее, а взял только для того, чтобы унизить доброе имя принца Сюаня».